Я вас всех приветствую, друзья. Первый раз так вот получилось, что я в ваших краях оказался. Обычно, ну, наше служение проходит на севере. Я с Санкт-Петербурга сам. Объединение наше северо-западное. Вот Прибалтика и до Воркуты. С другой стороны Урала мы находимся. Вот, а теперь, когда ехали с братом, так смотрели, все меняется. Меняется природа постепенно, так вот сотни километров отсчитываем, и так что-то меняется. И хочу сказать, что меняются и люди. И мы вот так сейчас посмотрели на вас тоже, молодежь. Ну, что-то похоже, конечно, но и в чем-то есть различия нашей молодежи, вашей молодежи. Но у нас есть нечто общее, да, что нас всех объединяет. Есть, это наш Господь, конечно. И вот я так рассуждал, когда братья предложили, ну, есть много чего, да, в Священном Писании, и молодежь, конечно, растет, нуждается в ободрении, вдохновении. И вот я думаю, что сейчас не модно уже писать письма, хотя кто-то пишет письма, а было время, когда люди только с помощью писем в основном общались. И я помню себя в детстве, может быть, кто-то о себе так знает. Как интересно и любопытно прочитать чужое письмо. Что там интересно написано? Я знаю вот своих детей, сейчас наблюдаю, как им хочется вот первыми из почтового ящичка вытащить письмо и прочитать там. Хотя это может быть совершенно не им адресованное. Вот, но мы, как честные люди, должны прочитать то, что к нам относится. И вот, друзья, скажите, пожалуйста, из 7 церквей, которым пишется в Откровении, какое наше будет письмо? Ну, чтоб нам чужого не присвоить, а прочитать из своего. Как вы думаете, а? В основном, знаете, верующие люди говорят, ну, сегодня, может быть, даже, конечно, и в прошлые века тоже так думали о себе верующие невысоко. Думали, что мы живем как верующие последнего времени. И, конечно, всегда считали, что, ну, мы, наверное, вот и есть Ладикийская церковь. Я, конечно, не потому, что хочу сказать, что я тут в ваших краях увидел что-то такое ладикийское. Нет, не поэтому. Просто у меня есть одна мысль, друзья, которая будет нам очень полезна, и мне хотелось бы ей поделиться. И прочитать именно это послание. Послание Ладикийской церкви из книги Откровения, 3 глава. Что меня еще побудило вот на эту тему порассуждать? У нас недавно прошли курсы библейские, и там был задан вопрос, в чем же состоит победа победителя Ладикийского периода. Ну и так, братья, много рассуждали, и я тоже со своей стороны, ну и некоторыми своими рассуждениями хочу поделиться. Я прочитаю 3 глава с 14 стиха, все это послание. «И ангелу Ладикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия. Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч». О, если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Вот стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его, имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Друзья, несмотря на то, что эта церковь, ну так, немножко печально, когда читаешь это послание, Иисус Христос только ей признается в своей особой любви к ней. Он говорит, кого я люблю. Здесь он высказывает обличение и говорит о том, что он ее особо любит, особенно. Ну как можно любить? Вот с одной стороны, когда мы читаем здесь характеристику этой церкви, когда Господь говорит, я извергну тебя, да, то, конечно, мы понимаем, кого извергают. Тот, кто стал неприятен, тот, с кем, ну, неприятно стоять вместе даже. А тут Господь говорит, я тебя извергну из уст моих. То есть вот его настроение, глядя на эту церковь, очень-очень отвратительное такое. А в то же самое время не гнев, а особой любовью дышат его слова, особой любовью. И эта любовь видна в чем? Когда мы читаем здесь в конце, Господь хочет жить в сердце этих людей, Господь хочет, чтобы на небе, как никто другой, победители Лаодикийского периода сидели рядом с Ним на престоле. Те, кто сегодня доставляют Ему, просто вызывают негодование, отвращение, с теми Он хочет рядом сидеть всю вечность, рядом с Ним на престоле. Вот такое непонятное для нас любовь Бога к людям, к нам, к нам. И вот, друзья, здесь Господь отмечает, что слепы были эти люди. И знаете, друзья, в народе Господнем это повторялось нередко, когда верующие люди смотрели друг на друга, оценивали сами себя и забывали посмотреть, какими глазами на них смотрит Бог. Вот народ израильский, кажется, у них было все так устроено, они шли по пустыне. Уже это не тот народ, который вышел из Египта, вот такая масса, да, непонятная, беспорядочная. А это были вот стройное такое шествие, о котором Валаам смотрел и восхищался на это вот все. А Моисей, знаете, как характеризует в 89-м псалме жизнь этого народа? Он говорит, все дни наши прошли во гневе Твоем. Вот Моисей смотрел и видел этот народ глазами Бога. Вот вся их жизнь шла. Они-то думали, что они шаг за шагом совершенствуются, они приобретают какой-то вид такой стройный. А Моисей говорит, а они шаг за шагом, кроме гнева, ничего не вызывали со стороны Бога. Шаг за шагом. Вот такой может быть парадокс в отношениях между народом Божьим и Богом. И вот сегодня, друзья, мы поистине богаты. Богаты. И это очевидно со всех сторон. Если кто-то постарше, да, вот знают то время, когда, если мы устраиваем молодежное общение, мы были так счастливы, если кто-то из служителей приедет к нам. Хотя бы один служитель на наше молодежное общение. Это было так, такая редкость, это было так трудно. Братья многие сидели в тюрьмах. И приехать было сложно, потому что за каждое молодежное общение можно было тоже срок получить. И поэтому мы росли, и мы радовались, если бы даже хотя бы один брат-служитель приехал на наше общение. Мы радовались. И в то же время сегодня вот мы проводим общение, да? И мы собираемся, и среди служителей рассуждаем, кто же будет участвовать в этом служении, а кто-то из служителей и не поучаствует даже. Собирается молодежное общение, и там бывает по 10 служителей и больше. Обилие назидания, обильная забота у народа Божьего. У нас как-то в Петербурге, мы когда с молодежью рассуждали, они нам задали ряд вопросов таких по молодежной жизни. И мы так рассудили, давайте, братья-служители, каждый возьмем себе тему и будем ходить на молодежное общение каждый раз и разъяснять. И мы говорили о грехе, о дружбе, о вечности, о наградах, там говорили о целомудрии. Ну, все молодежные вопросы, которые... И мы по очереди в течение года все молодежные мы посещали. Один служитель свою тему рассуждает, несколько молодежных, потом другой приходит свою тему. И кажется, ну, наша молодежь должна за этот год, ну, так вырасти. Это же такое богатство. Не с места. Так вот все как бы на одном уровне. А богатство величайшее. Если бы кто-то, ну, лет 50 назад посмотрел на наше общение и сказал бы, какие вы богатые. Какие вы счастливые. А на самом деле мы сегодня, ну так тоже, да, можем посмотреть на себя и сказать, ну да, у нас все хорошо. Так на молодежном, я не знаю, как у вас, у нас, ну там и скрипичный оркестр, и народный оркестр сыграет, там духовая группа сыграет, хор молодежный, там трио, квартеты, дуэты. Ну просто, ну богатство, высота такая. И в то же время мы все склоняем головы и говорим, да, мы христиане ладикийского периода. Да. А почему? Разве мы не богаты? Разве мы не уверены, что у нас хорошо? Уверены, конечно, уверены. И Господь говорит, и поэтому мне очень противно. Мне очень трудно смотреть на вас. Я хочу, чтобы вы что-то исправили. Хочу, чтобы вы что-то исправили. Друзья, и три момента он отмечает здесь Господь, да? Мы прочитали. Советую тебе. Нет, Господь не ругает эту церковь. Он не высказывает много претензий. Он говорит, я тебе советую. Вот от большой любви, от такого желания помочь, от такого желания вот как-то, чтобы в этой церкви действительно все было хорошо, чтобы с этой церковью он мог вечность проводить. Он говорит, я тебе советую. Советую тебе мое богатство, советую тебе мою одежду и советую тебе мою мазь для твоих глаз. То есть три момента, да, которые Господь видит недостаток. Ты плохо видишь, ты неправильно одет и ты беден. И вот, друзья, несмотря на все богатство наше сегодняшнее, бедноту я замечаю. И вы, наверное, замечаете тоже. Я и в себе это вижу. Когда мой сын пошел в школу, у них учительница им задавала читать рассказы, большие рассказы, с тем, чтобы они потом в классе пересказывали их. И знаете, вот на каждый урок она им задает новый рассказ, с тем, чтобы родители выслушали пересказ, и потом они пересказали это в школе. Мы не понимали, что она хочет. И потом, когда мы пришли на родительское собрание первый раз, она говорит, когда они пришли в школу, да это, в общем-то, не только ваши дети. Сегодня дети и молодежь не умеют разговаривать. Друзья, разве не общается сегодня молодежь? Общается. Но попробуйте спросить друг друга, расскажи, как ты покаялся? Расскажи, как вы съездили туда-то и туда-то, что там было? И знаете, иногда услышишь, ну да, так сказать, вот как бы, и вот много-много, раз 10 короче скажут, ну там и сокращать нечего, но они скажут это слово короче, еще два слова короче, и иногда не поймешь даже, что там было, собственно говоря. Люди не умеют разговаривать. А Слово Божие говорит, от избытка сердца говорят уста. И это на уровне житейском, я сказал, что люди сегодня, они бедные, бедные. А на духовном уровне, братья, кто скажет слово? Проповедь. И знаете, братья общаются, ну, часами, ночами. У нас, знаете, в Петербурге иногда молодежь на белые ночи может даже сходить. Общаются. Общаются люди по телефонам, как угодно. За кафедрой смотришь, замолчал брат. Хорошо, если в нескольких словах там скажет вот, ну, какое-то назидание, вывод. А чаще всего отказ полный. Не, братья, да я не могу, я не умею. Бедность. И Господь говорит, ты думаешь, что ты богат? Ты так говоришь. А ты просто бедный. Я помню еще на нашем общении, один брат-служитель тоже с молодежью проводил беседу, и он говорит... Братья и сестры, вы хорошо общаетесь, а вот как вы свидетельствуете о Христе? Сколько вам нужно времени, вот если вы встретились с неверующим человеком, сколько вы времени можете ему рассказывать о Христе? Ну и так каждый свою жизнь проверил, и я потом за собой замечал, что иногда, да, я могу в свидетельстве, да, ну я расскажу Божий план спасения там о Христе, но это сколько займет времени? Ну минут 15, ну 20. А если наше общение дальше продолжается, есть ли у меня вот это богатство, что я могу говорить и говорить о Христе? Есть или нет? И знаете, к сожалению, не каждый может сказать, что я могу говорить о Христе нескончаемо. Кто читал книгу «Иисус, наша судьба», помните, там автор этой книги, он очень часто говорит, что когда я только начинаю говорить о Христе, меня охватывает какой-то восторг, я могу говорить о нем сколько угодно, да, вот это богатство. Богатство духовное и в то же время бедность, когда люди могут общаться на любую тему, сколько угодно, но соберутся на день рождения, да, вот молодежь. Кто скажет пожелания, да? Единицы. Давайте споем. Давайте. Посидели, помолчали, поменяли блюдо. Давайте еще споем. И вот такая картина иногда наблюдается на наших общениях, когда о чем-то духовном надо поговорить. И тут открывается наша бедность иногда. Друзья, и как бы хотелось, чтобы вот здесь Господь говорит, а я тебе советую, у меня есть для тебя богатство. Приходи, покупай. Но что для этого нужно? Для этого нужно согласиться, что ты беден. Согласиться. Друзья, с другой стороны, Господь говорит, я тебе советую одеться. Одеться. Мою одежду. И знаете, когда вот сегодня, может быть, раньше это было сложнее увидеть, как человек может обманываться, думать, что он одет, и в то же время быть раздетым. Сегодня это как никогда видно. Когда люди вот, ну, очень это наглядно выглядит, ну, на девушках, да, сегодня, когда они могут одеть, ну, вроде бы юбочку, да, так одели почти до самой земли, но разрез делают до самого бедра, да, и не один. И кажется, оделся, да, человек, оделся. Но оделся он или нет? Там видна срамота, да? Одел футболку, вроде одел, но только наполовину одел, да? Половина видна. И не знаешь, оделся человек или не оделся. С одной стороны, вроде что-то одел, но с другой стороны, то, что не нужно как раз, то и видно. И вот здесь как раз Господь и говорит, советую тебе одеться, чтобы не видно было. Вот у Бога такие одежды, когда не видно. И вот этот мир, он нам наглядно рисует, да, как можно одеваться, когда ты оделся, и в то же время ты не одет. Ты думаешь, что ты что-то одел. В твоих глазах ты одет, но ты совершенно раздет. И вот, когда Господь говорит об этом, сразу так вспоминаются фарисеи, да, фарисеи. Они думали, что они одеты. Они думали, что они праведны. И когда Господь говорил ученикам своим, что ваша праведность должна превзойти праведность книжников и фарисеев. Я думаю, что они, наверное, смотрели и думали, Господи, ну что же еще от нас требуется? Ну что они не делают такого, что мы можем их превзойти? По своему благочестию, да? Они иногда даже глаза могли закрыть, да, чтобы не видеть греха, чтобы вообще чистыми быть. Они могли отказаться от всех преимуществ. Они были праведны. До самой вот, до иоты старались все исполнить. Даже больше, чем написано. Десятины отдавали не только с получки, да, но и то, что в огороде выросло, и то, что не в огороде, а в лес сходили там, или где-то смяты, тмина, руты. То есть самая вот мелочь, на которую мы внимания не обращаем. Килограмм соли купили, у нас не возникает мысли десятину принести в церковь. Ну, у нас даже нету такого. Но они это делали. Десятину с любой прибыли. Как их можно перешагнуть? Как можно быть лучше? Два раза в неделю пост. Суббота стабильно. Ну, все, понимаете, никак не перешагнешь. Вроде одеты, да? И в то же время говорит, ты думаешь, что ты благочестив, да? И уничижаешь других. Вот и нагота появилась. Он благочестив, и к нему претензий, собственно, нету. Но у него нагота появилась где? Он благочестив и уничижает других. У нас один брат, есть такая маленькая группка, а там все вот так как-то трудно движется. И я так стал посещать немножко, слушаю проповеди этого брата. Знаете, все проповеди о любви. Братья, сестры, нас Господь полюбил так. Мы такие счастливые, и мы должны любить. Любовь – это на первом месте. Самое главное, вот Господь нас любовь проявил. Мы должны любить друг друга. И, ну, он так не говорит, конечно, но иногда эта фраза. а вы не любите. Ну, вот я люблю, да? У меня любовь такая. Все мы должны любить, а вы не любите. И тут нагота, да? Ну, хорошо говорил о любви, почему бы нет? Любит, хорошо. А уничижали других. И тут все сразу. Сразу понятно, что человек оделся, да не так, как нужно. Одел одежду и думает, что он одет. А на самом деле нет. А на самом деле нет. Когда человек может, да, он благочестивый, правильный, но если он смотрит на других и видит их недостатки и осуждает, это нагота. Перед Богом ты наг. Почему? А потому что у нас нет ничего доброго. Нету. Ни у кого. И вся праведность наша, как запачканная одежда. И только тогда, когда Бог нас одел с ног до головы, да, вот тогда мы праведны. Вот тогда мы праведны перед Богом, потому что ничего нашего не видно. Вот праведны. Если мы сами одеваться стали, мы все стороны усмотрим жизненные, но у нас обязательно где-нибудь будет не так. И Господь говорит, извергните этого человека, да, во тьму внешне. Все мы знаем, да? Когда человек вошел не в брачной одежде. Он считал, что он одет и хорошо одет, но не в той одежде. И когда вот смотришь на немцев, да, вот наших друзей там в тундре, которые живут, и думаешь, вот такая должна быть, наверное, одежда наша, да? Как у этих немцев. Знаете, как они одеваются? У них малица называется, такой капюшон, вот так они завязывают, видно только глаза и так чуть-чуть дышать. И до самой земли. Вот такой плащ. Вот. Кто там, ты не разберешь, все одинаковые. Все в одинаковых, таких как матрешки стоят все. Все одинаковые, все немцы. А там, оказывается, наши сестры стоят, наши братья среди них. Все одинаковые. Кажется, все немцы. Нет, а там наши посланники и миссионеры с нашей церкви. Но их не узнать там, потому что там не увидишь. И вот так же Христос, Он нас готов одеть такую одежду, что нас нету там. Хотя мы те же грешники. Павел пишет, тот же самый я. Тот же самый. Да, вот с моими недостатками. Но благодаря одеждам, которые Господь одевает, мы становимся святы. Но что для этого нужно? Для этого не нужно думать о себе, думать, что я праведен. И все. И все будет хорошо. Признайся, что ты нехороший. И Господь говорит, я тебя одену. Я одену. Не думай о себе. Друзья, и еще один момент, который Господь говорит – плохо видят, плохо видят. Плохо видят глаза, видят не то, что нужно, смотрят не туда, куда нужно, друзья. И это тоже, ну, молодежная проблема, конечно, детская проблема всегда. Всегда молодежи, да, вот молодому поколению, им кажется, что они все хорошо видят, все хорошо понимают. И тогда, когда их пытаются родители, да, остановить, служителя говорят, братья и сестры, не смотрите вы в этот мир, зачем вы подражаете, зачем вот это делаете? Молодежь говорит, братья, ну что вы, у нас все хорошо. Что вам не нравится? Недавно в одной церкви, так тоже они срегистрированы, к нам общины перешли, мы с ними беседовали. Они говорят, ну почему нас пытаются переодеть? Ну почему наши прически не нравятся? И вот один разговор только об этом. И говорят, ну, мы не понимаем этого, мы не доросли. Друзья, как хорошо, если бы человек понимал, что он просто этого не понимает, и он не дорос. Если бы он это понимал так, да, он бы сказал, хорошо, братья, хорошо, я помолюсь и исправлюсь, да? Нет. Он говорит, я не понимаю и меняться не буду, потому что не вижу в этом ничего плохого. Не видит. А начинаешь рассуждать. Ну да, действительно, это мир. Это нехорошее. Это приведет к плохому концу. Иногда беседуешь, вот братья и сестры подружатся между собой. Ну, в будущем семью хотят организовать, там как-то создать. Начинаешь беседовать, что так не делается это. Не видят опасности. Не видят. Иногда подсказываешь, да, вот, эта сестра тебе вообще не подойдет, брат. Сестре там говоришь, сестра, это не по тебе, не надо. Не видят, не видят. Потом проходит время, они договорились, все. А потом служителя ездят, наводят порядок. Не видели, не видели. Друзья, и, собственно говоря, мы мало кто чего видим. Мало кто. Но самое-то страшное, когда мы не хотим в этом признаться. Когда мы считаем, что мы видим. Вот это страшно. Когда я сказал, что я слеп, что тогда? Господь приходит на помощь больным. Господь приходит для того, чтобы дать зрение слепым. Но когда я говорю, что я вижу, Господь говорит, несчастный человек, несчастный. И вот, друзья, это послание, оно к нам, конечно, оно, конечно, для нас с вами, для всех людей, для всех людей. И, друзья, вот когда мы читаем, здесь две церкви есть еще, Смирнская, да, и Филадельфийская. Две церкви – это те, к которым претензий нет. Но я больше чем уверен, эти церкви, да, если бы мы сегодня на них посмотрели, мы бы обо многих подумали, что они неверующие люди. Вот представляете, в Кесаревом доме, да, обращается знать. Какой у них внешний вид? Они завтра пойдут на арену умирать. Они не успели ничего изменить на себе, они те же самые. Кто-то был римским солдатом, и у него меч так и висит здесь. Он еще не успел уволиться из армии, но его уже бросили на съедение львам. В своей вот праведности внешней мы бы сказали, что это люди вообще неверующие. Апостолов всего 12, и то некоторых из них уже нету. То есть гарантия, что кто-то придет, научит, нету. У них нету хороших проповедников. Ну, нету. Вот уверовали во Христа и счастливы, получили прощение, радуются и на смерть. Что только успели ближним сказать, что я христианин теперь, и ты уверуй. Вот, вот все их богатство. И Господь говорит, я знаю. А что Он знает? Он знает, что они думают о себе. Я знаю скорбь твою и нищету. Вот, вот их мнение о себе. Ничего нет. У них есть только скорбь и нищета. Вот что они имеют. Ни проповедников, ни оркестров, ни какого-то устава, ни вероучения. Ничего нет. У них есть только Христос, и они нищие, умоляют Бога о помощи, да? Прощение и за Господа жизнь отдают. Вот все, что они имеют. А Господь говорит, ты богат, ты богат. А в чем богатство? А в том, что они думают о себе, что они нищие. Этого достаточно для того, чтобы быть одетым в Божью одежду, для того, чтобы получить зрение правильного и получить в сердце большую веру, которая может и среди гонений твердо сказать, что я христианин. Этого достаточно. Друзья, и Филадельфийской церкви Господь говорит то же самое. Филадельфийская церковь тоже о себе была небольшого мнения. Почему? Господь говорит, ты немного имеешь сил. Немного. И в то же время, оглядываясь назад, мы так примерно все понимаем, что филадельфийский период, наверное, относится к церкви, когда было начало пробуждения, евангельское движение, да? Ну так посмотреть, ну кто там были? Что это были за люди, да? Тот же Ратушный. Там, Онищенко, да? Ну, что они знали? Его вызывают, говорят, что ты делаешь? Почему всех людей с православной веры, да, увлекаешь? А он говорит, а я ничего не делал. Я Евангелие читал. Вот, читал. Ну, как он там мог читать по слогам или как? Вот, читал. А Господь совершал великие дела. Потому что они, ну, ничего. Ну, что я? Я ничего не делал. Я ничего не знаю. Я ничего не умею. Знаю только, что Иисус Христос меня простил, и Евангелие – это Слово Божие. Вот что он знал. И у Господа никаких претензий. Он говорит, я перед тобой дверь открыл, и никто ее не затворит. И все, иди. Вот с этой нищетой твоей. Точно так же некогда Гедеону, да, сказал Господь. За что Господь Гедеону сказал, вот с этой силой твоей иди? За что? Помните, друзья? Потому что Гедеон говорит, колено мое, родство мое, да и я самый младший. Вот самый маленький. Господь говорит, вот с этой силой иди и победишь. За что Саула упрекается Самуил? Немалым ли ты был в глазах твоих, когда тебя Бог избирал на царство? Вот когда он был малым в своих глазах, когда он считал, что он ничто, хотя он был высокого роста, крепкий, сильный, имел достаток, и, в общем-то, ну, кто подобен ему, да? А он о себе какого мнения? Я малый, И Господь победы давал, на царство ставил, дело делал. А потом что изменилось? Войска работают, все хорошо, царство стоит, все укоренилось, как будто победы есть. А он уже так не думает, что он малый. Памятничек поставил себе. Кто против него, убирает. И на священников руку поднял. Кто мешает, начинает убирать. Он уже не малый. Он уже встал на ноги. И вот, друзья, Слово Божие нас как ориентирует? Думайте о себе скромно. Вот наше богатство. Для меня это ответ. В чем победа победителя сегодняшнего? Друзья, вот при всех богатствах наших признать, что мы ничего особенного из себя не представляем. Несмотря на то, что мы принадлежим к союзу международному евангельских христиан-баптистов. Ну и что? Ну и что? Можно и здесь погибнуть? Нет. Несмотря на то, что я совершаю служение какое-то, несмотря на то, что у меня родство какое-то, несмотря на то, что я достиг каких-то успехов, все равно я считаю всех лучше себя. Вот это победа. Когда я смотрю на всех и считаю, что все лучше меня, вот моя победа. Вот где моя победа. Вот где моя сила. Вот кем Господь может пользоваться, когда я считаю, что, Господи, я недостоин. Я недостоин всех Твоих милостей. Нуждаюсь только, чтобы Ты меня и одевал. Ты мне зрение давал. Чтобы Ты меня обогащал. Вот в чем нуждаюсь. И вот, друзья, так вот практически небольшой совет. Как мы можем и себя так вот проверить, в каком состоянии наше сердце находится? Знаете, одно из моментов таких – это желание учиться. Первые христиане, они учениками назывались, да? И вот это желание учиться – нет, это когда в моем сердце я всегда хочу знать больше моего Господа. Я не пропускаю общений. Я не пропускаю возможности попасть на библейские или курсы, еще где-то, пообщаться с братьями и сестрами, чтобы чему-то научиться. Вот это желание, да, оно говорит о том, что я маленький, я хочу учиться. Это доброе желание, доброе. Еще Слово Божие говорит, когда мы умеем принимать советы и обличения, и они нас радуют. Это хорошее состояние. Когда я открыт, когда мне скажут, что ты не прав, твой вид неправильный, твое поведение неправильно. А я скажу, нет, можно не говорить об этом вслух. Я внутри себя понимаю, Господи, принимаю. Принимаю и благодарю. И в этом я могу еще подрасти. Это говорит о мудрости человека, о его богатстве, если он умеет принимать советы и обличения. Друзья, и вот так мы можем немножко проверять себя. И еще один момент. Это когда мы любим советоваться. Советуется тот, кто хочет самое правильное. Тот, кто не считает себя правым, да? Не считает себя самым мудрым. Тот, кто любит советоваться, это говорит о том, что он считает себя нищим. Это богатство. При множестве советов, да, предприятия совершаются. Бог считает богатыми этих людей, которые себя считают нищими. И мы вот так вот... Почему хочется сказать об этом сейчас вот среди молодежи? Потому что... Ну, мы будем дальше расти. И мы растем в обстановке, когда есть возможность расти. Но есть возможность расти в своих глазах, а есть возможность действительно расти духовно, укрепляться. И так есть возможность. И будет все зависеть только от того, друзья, что мы думаем о себе. Вот Господь говорит ладикийцам, ты думаешь, что ты богат, и поэтому ты беден, и твоя участь печальна. И в этой же самой обстановке можно думать, что я беден. И если я так думаю, что я беден, Господь говорит, приходи ко мне, я тебя одену, я тебя обогащу, я тебе дам зрение, и мы с тобой будем всю вечность на престоле со мною разделять славу мою. Друзья, вот два пути, и всего лишь от чего зависит? Что мы думаем о себе? Что мы думаем о себе? Пусть Господь нам поможет вот здесь вот, на этом уровне мышления нашего, не ошибиться. От этого зависит начало и конец нашего пути. Аминь. Да благословит Господь нас. Помолимся Ему. Помилуй меня. кресте умер ты за меня, на кресте умер ты за меня и избавил от ада и муки. Сын Давида, помилуй меня. Вера моя так ничтожна. Поднимаю я к небу глаза, поднимаю я к небу глаза.